Бросив кочергу, он выбежал на монастырский двор, кричал что-то невнятно, неистовствовал, пока его не скрутили. Бедного больного вернули в смирительный дом, где он окончил вскоре свои дни. О явно безумном действии его архимандрит не стал распространяться, ибо что ж говорить о поведении человека с помраченным умом? Только спустя 14 лет оказалось, что в тот день у послушника случилось редкостное просветление ума. Глава 5. Дельцы и мужики. Странным образом в те пореформенные годы в России, почти не пересекая, шли два процесса, два типа хозяйственного развития. Первый можно определить немецким словом «грюндерство» — учредительство, с неизбежной горячкой, быстрым обогащением и разорением, жестокой скрытой борьбой и прямым использованием государственных чиновников и даже членов царской семьи в корыстных целях. Иным путем шли недавние мужики, купцы и крестьяне, а то и смекалистые дворяне. Эти строили заводы, фабрики, завязывали связи с Европой и Азией. Дела шли тоже непросто, но тут не богатство было целью и высшую ценностью, а дело и честное имя уважалось не меньше толстой мошны. В основе тогдашней хозяйственной жизни России лежал крестьянский труд. Время для мужиков было тяжелое. Работавшая в секретном порядке комиссия Валуева по обследованию положения крестьянства пришла к следующим выводам. Господствует крайнее невежество, вследствие чего велики масштабы пьянства. Малость поземельных наделов во многих губерниях сочетается с большим выкупным платежом и чрезмерными налогами. Общинное поземельное владение с круговой порукою ведет к дурному управлению. Констатировав неприятные факты, петербургские чиновники поудобнее уселись в мягких креслах в предвкушении наград за правду. Многие крестьянские семьи центральных губерний в те годы ходили за кусочками. Они не были нищими, имели хозяйство с лошадью, коровами и овцами. Но случалось в данную минуту нет хлеба, и просили. И никто им не отказывал. Нищим могли сказать «Бог подаст», потому что на следующий год перебившийся с кусочками мужик заработает, купит хлеба и сам будет подавать кусочки. В черноземных и южных губерниях рост спроса на зерно привел к неуклонному возрастанию продажи хлеба крестьянами, а не только помещиками. Экспорт зерна вырос к середине 1870-х годов в 3 раза. Составляя около 15% чистого сбора. Сметливые мужики, получив самостоятельность, стали заниматься в нечерноземье животноводством, поставляя в город молоко и мясо. На северо-западе стали больше сеять льна, на юге — сахарной свеклы, развивались разнообразные промыслы. Жизнь опровергала крайние оценки мужика, как идиллическое умиление перед патриархальной простотой и чистотой сеятеля и хранителя, так и презрение к вору или жебоке. Так уж устроено, что на Руси невозможно работать на земле равномерно весь год, как в образцовой Германии. У нас зима длинна, перемены погоды быстры. И наш работник подчас совершает неимоверную для аккуратного немца работу, а после гуляет или спит. Впрочем, и деловитость, как оказалось, свойственна ему в высшей мере, что не мешает ему быть чрезвычайно добрым, терпимым, по-своему необыкновенно гуманным, как редко бывает гуманен человек из интеллигентного класса. Самые сметливые и удачливые из мужиков в то время уже шагнули далеко. Русская промышленность росла не на пустом месте. У ее истоков стояли сметливые купцы, башковитые мужики, получившие по царскому указу волю, умелые немцы да англичане, обретшие в далекой стране свое отечество. Отношение к мужику и купцу, правда, оставалось в обществе несколько ироническим. Рассказывали, что известные московские промышленники Михаил Леонтьевич Королев, Алексей Иванович Хлудов, Иван Иванович Рогожин и Николай Иванович Каулин ходили обыкновенно пить шампанское в винный погребок Богатырева близ Биржи на Корунинской площади. Степенные, длиннобородые, в сюртуках и поддевках, после трудового дня они спускались по ступеням биржи прямо перед самым высоким зданием Москвы тех лет, подворьем Троицы Сергиевской лавры. Пройдя по шумной Ильинке 10 шагов, оказывались в погребке. Усаживались за свой стол в отдельном кабинете и приказывали хозяину завести машину. Королев ставил на стол свой цилиндр и начинали пить под приятную музыку. Пили до тех пор, пока цилиндр не наполнялся доверху пробками от шампанского. Тогда и Каи, чуть пошатываясь, расходились с удовлетворением. Забавно, но что с того, днем-то они работали.